На одном вертолете была камера, которая снимала, как второй вертолет пытался сесть на буксируемую платформу. Сесть ему не дали, отогнав водяными пушками. Съемка была разослана разным телестанциям с соответствующими комментариями: «Проклятые капиталисты губят природу». Никто бы, наверное, не обратил внимания на эту акцию, если бы в скандале не был замешан столь известный нефтяной бренд, как Shell. Великана всегда приятно унизить. Публика с восторгом ухватилась за возможность наказать богачей. Тем более 99% обывателей не знали, что глубинное затопление платформ — стандартный способ их ликвидации, и ничего противозаконного и вредного для экологии Shell не делала, а поступала так, как поступают все и всегда. Тысячные демонстрации идиотов потрясли старый свет. Благородные, но тупые бюргеры объявили бойкот заправкам с желтой ракушкой, символ компании Shell. Во Франкфурте в справедливом революционном экстазе борцы за природу обстреляли шелловскую заправку. В Гамбурге на заправке Shell взорвали бомбу. На месте взрыва была оставлена записка: «Не затоплять нефтяную платформу». Прибыли компании упали. Пришлось Shell'у под давлением идиотского общественного мнения отменять свое решение о затоплении. И ученые, и политики понимали и публично разъясняли всю глупость происходящего. Серьезные английские журналы «Экономист» и «Wall Street Journal» пестрели заголовками: «Обывательские предрассудки побеждают науку», и «Теперь при принятии решения здравый смысл отступает». Но, увы, если быдло увлечено охотой на ведьм, то остановить его очень сложно. Аналогичная история чуть не приключилась в России. Вы, быть может, даже вспомните ее. Тогда партия «Яблоко», кичащаяся своим экологизмом, решила набрать очки, борясь с ввозом в страну ядерных отходов, как они это называли. На самом же деле речь шла об ОЯТ, отработанном ядерном топливе с атомных электростанций. ОЯТ только называются в просторечии отходами, а фактически это очень ценное сырье, технологии переработки которого обладают считанные страны, среди них и Россия. Переработка ядерного топлива — огромный рынок, на котором крутятся миллиарды долларов. 80% этого рынка без шума и пыли контролируют США. Остальное делят между собой Англия и Франция. Приняв соответствующие законы, разрешающие ввоз в Россию отработанного ядерного топлива, Россия тем самым попыталась влезть на этот рынок и откусить кусок пирога. Глупо было бы не использовать имеющиеся возможности заработка, уж другие-то своего не упустят. Только в течение первых 10 лет действия закона это должно принести нам 26 миллиардов вечно зеленых. Россия не могла не принять закон о ввозе чужого ОЯТ, еще и потому, что она зарабатывает тем, что строит АЭС в таких стрёмных странах, как, например, Иран, и, соответственно, поставляет на иранские станции ядерное топливо. Куда девать потом это отработанное топливо, учитывая, что в нем содержится оружейный плутоний? Оставлять в Иране, чтобы они там бомбу делали? Недальновидно. Значит, по-любому нужно увозить. Разумеется, тот, кто ест вкусный пирог, делиться им с другими не хочет. Поэтому сразу после принятия в России закона о ввозе ОЯТ за границей поднялись вопли, что Россия — дикая страна, которой нельзя доверять. А внутри страны подняли волну протестов гринписовцы и партия «Яблоко». Два приводных ремня могут крутить эти колеса общественных протестов — глупость и деньги. Любая общественная организация существует на деньги. Эти деньги кто-то дает. Иногда их дают просто так. Пущай хлопцы природу охраняют, мать нашу. А иногда, как я имею честь предположить, транши могут давать целенаправленно, чтобы хлопцы охраняли природу от конкретных стран или фирм. Почему бы не помочь хорошим зеленым ребятам, спасающим нашу планету от конкурентов? 7 декабря 2005 года в 2 часа 20 минут ночи два десятка активистов «Гринпис» атаковали русское судно «Капитан Куроптев» во французском порту Гавр, остановили погрузку ОЯТ и растянули везде плакаты с надписями: «Остановите ввоз радиоактивных отходов в Россию! Видите, как они о нас заботятся? Мы же сами о себе не можем!» Впрочем, не всегда удар по какой-то компании или стране — поиски прямых конкурентов. Вернемся к случаю с несчастной компанией Shell, которую затретировали зеленые. Кто в результате выиграл, кроме Гринписа? Выиграла компания Chevron. Она получила выгодный контракт, который из-за скандала уплыл из рук Shell. В среднем немного выиграли другие компании-владельцы автозаправок из-за бойкота общественностью заправок Shell. Но наивно было бы думать, будто кто-то нарочно проплатил зеленым, дабы они утопили Shell. Наш мир слишком сложен, чтобы в нем всегда и безоговорочно действовала простая теория заговоров. Просто так уж сложилось, что Гринпису нужно было выскочить. И устраивая эту акцию с вертолетами, они, по их более поздним восторженным признаниям, совершенно не рассчитывали на подобный эффект. Европу будто взорвало. Есть вещи, которые просчитать невозможно. Невозможно просчитать бестселлер, шлягер, блокбастер. Как отреагирует общественное мнение на тот или иной раздражитель, предсказать принципиально невозможно. Такова особенность сложных систем. Но удачный удар, нанесенный по крупной цели, объективно отвлекает внимание публики от других компаний и служит для них прекрасной дымовой завесой. И они этим пользуются. А бывает, что компании даже выхватывают у либералистов их лозунги и оборачивают их в свою пользу. Вы, господа социалисты, гуманисты и политкорректные либералисты, теперь любите и пропагандируете геев? Пожалуйста. Бренд «Дизель» в рекламе использовал двух целующихся морячков, а компания, рекламирующая газировку, показала в своем ролике фрагмент «Голубой свадьбы». Пивные компании выпускают теперь специальные сорта пива для голубых под слоганом «Мы наклеиваем ярлыки на бутылки, а не на людей». Розово-либеральная общественность теперь любит бороться за права всяких негров. Но здорово, просто прекрасно. Тот же гонимый Найк вешает на наружную стену своей штаб-квартиры плакат со словами, которые произносит угнетенный негр. «Есть еще в США поля для гольфа, где мне не позволено играть из-за цвета моей кожи». Феминизм у нас на марше, да? Отлично! Тот же Дизель выстреливает серии билбордов, на которых угнетенное женское тело подают в виде блюда к столу, за которым сидят натуральные свиньи, подразумеваются мужчины. Фирма «Дизель» с вами, уважаемые феминистические борцы за равноправие женщин со свиньями. А известный мыльный бренд изукрашивает витрины так называемой социальной рекламой, яркими плакатами с призывами остановить семейное насилие над женщинами и собственным логотипом. Почин подхватывает Найк, который протестует против угнетающей женщин моды. Высокие каблуки — заговор против женщин. Здорово отработали, молодцы. Тем более, что на кроссовках нет высоких каблуков. На следующем найковском плакате очередная ушибленная на всю башку феминистка протестует против вербального секс-харассмента. Хорошая моя, слово на букву «Х». Мы теперь выступаем за полную половую нивелировку. Зашибись! И вот уже трансвеститы рекламируют косметику и текилу, а одеколон от Кельвина Кляйна сообщает нам с рекламного плаката, что пол — выбор каждого. Ему вторит пропаганда унисекс-дезодоранта. Мужчина? Женщина? Разве это имеет значение? Любая глупость, живущая в обществе, может стать рекламным ресурсом в умелых руках. Дураки теперь любят спасать пингвинов. Продайте им кроссовки через пингвинов. Биллу Гейтсу залепили тортом в лицо, значит, внимание людей привлечено к тортам. Нужно этим воспользоваться. И вот сеть крупнейших английских супермаркетов Tesco проводит тест-драйв тортов собственного производства на предмет их метания в лицо.